Глава 29. Сеанс одновременной игры с последующим разоблачением. Котов, сука, во что ты нас втравил? Должен был первым делом спросить при встрече я. А тот, в свою очередь, должен был через губу ответить, что никому и ничего не должен, оправдываться и что-то кому-то объяснять в том числе. Мы наемники, и нам платят за работу деньги, весьма порой приличные. А потому мы всегда должны быть готовы к тому, что нас в любой момент могут не только послать в какую угодно задницу, но и при необходимости подтереть ее же нами же. Но ничего из этого, конечно же, не было сказано. Нам заплатят. Классический вопрос работника по найму. Обязательно. Соня выложил на стол передо мной светлый непрозрачный пакет из мяснов. Гонорар на всю банду в полном объеме. Плюс премия за испуг. Я забросил пакет в сумку. Если это все, то пока. До встречи, отозвался он. Только никто никуда не ушел. Сидели друг напротив друга и молчали, как с водой во рту. Наконец Котов вздохнул, достал из портфеля бутылку из-под лимонада и выставил на стол. Стаканы в этой избушке найдутся. Поищу, буркнул я. А что это? Молдавский коньяк, только для своих. Ручная работа. Получше французского будет. Меня передернуло. Ну, он разлил темную маслянистую на вид жидкость по стаканам. За то, что все хорошо закончилось. Ага. Я осторожно смочил губы. Котов с удовольствием употребил и поставил стакан на стол. Мой шеф когда-то серьезно поработал на Черном континенте. Его там до сих пор многие боятся, и еще долго, уверен, бояться будут. Ужас! Я осторожно пригубил. Прижилось, даже удивительно. После той встречи в верхах на яхте я пил целых 2 дня, пока не устал. Поэтому многие считают его просто головорезом и искренне удивляются, как это его назначили руководителем такой серьезной структуры. Ух ты! А он, по секрету тебе скажу, большого ума мужчина. Котов уселся поудобнее. Так вот, буквально несколько дней назад вы уже выехали в Черногорию. До него дошла кое-какая информация касательно многоуважаемого Ивана Ивановича. Того самого, кому он при всем желании не может отказать? Теперь уже может, успокоил меня он. Так вот, шеф пнул меня, а я отправил пару ребят присмотреть за вами. Остальное ты знаешь. Всего 2? Такие 2 многих стоят. Понятненько, кивнул я. Кофе? Думал, уже не предложишь. Ну и как тебе? Ну, умеешь. Впервые за все время улыбнулся Саня. Так на чем я остановился? На том, что Иван Иванович, напомнил я, старый пройдоха, решил сыграть на 2 досках одновременно. То есть присвоить деньги? Деньги для тех, кто там, Котов ткнул пальцем в потолок, не главное. Да и не такая это для них большая сумма. Тогда что для них главное? Политика. Он скривился так, будто только что вступил во что-то дурно пахнущее и трудно отмывающееся. Каждая из башен Кремля стремится как следует поиметь другую. И вот наш Иван Свет Иванович собрался вернуть все до копеечки в закрома отчизны, но при этом обязательно кое-кого замазать. Вот так-то. «Бульдоги под ковром», — проговорил я. «Что-то в этом роде, если не хуже», — согласился Котов. «И что теперь? Полетят головы?» «Ты телевизор смотришь?» — полюбопытствовал он. «Только порноканалы». «На газеты хотя бы читаешь?» И «Исключительно спортивные новости». Не так давно Следственный комитет и прокуратура в лице своих руководителей, начал он, прямо во время заседания Совета Федерации взяли под стражу одного из сенаторов, а еще 20 человек обгадились. Поэтому Саня придал лицу государственное выражение. Получилось забавно. Электорат решено лишний раз не нервировать, а то начнет думать не весь что. То есть вообще ничего не будет? Ну, почему? Удивился Саня. Обязательно что-то такое случится, но тихо, без лишнего шума и пыли. Но это как? Да так. Переведут, к примеру, какого-нибудь высокопоставленного государственного служащего с одной ответственной работы на другую. Чисто по горизонтали, с сохранением оклада, машины с мигалкой и прочих приятных привилегий. Отвечал человек, к примеру, за нефтянку, а будет назначен отслеживать рост популяции пингвинов в Антарктиде или курировать маршруты движения перелетных птиц. И будет он заниматься этим до самой пенсии. Гребаная политика. Я отпил из стакана. Точно, согласился Котов. Она самая. Еще вопросы? А что стало с этим, с клиентом? Ты не поверишь. Саня заржал, как лошадь поручика Ржевского. Его в дымину пьяного прямо по прилету задержала полиция в международном аэропорту города Зажопинска или Мухосранска, неважно. Товарищ элементарно не держался на ногах. Кстати, прилетел он из Европы по паспорту гражданина РФ Карбаинова. Вот это да! Ну-с, подобрали, забросили, как ветошь в обезьянник, и на всякий случай пробили по базе. Даже не верится, я тоже хохотнул. И что? Что-что? Когда за ним приехали из столицы, товарищ так до конца не протрезвел. Начал гнуть пальцы, дескать, он иностранец, гражданин Евросоюза и вообще в данный момент находится за рубежом. Очень расстроился, когда узнал, что все совсем не так. «Да ну и хрен бы с ним!» Я допил кофе. «Все!» «Теперь все!» Котов встал. «Ну, мне пора. Дальше дружить-то будем?» «Куда я денусь, Саня?» Он остановился в дверях. «Что?» «А кто тот парень? Ну, тот, что меня выручил?» «Такой же наемный работник, как и ты. А что?» «Ничего. Просто хочу проставиться при встрече». Эпилог первый. В нашем батальоне каждый обслуживает себя сам. Мы не были батальоном, но все равно. Марина пила охлажденную до температуры замерзания, по случаю аномальной жары, шампанское. Чернов дул пиво, а я ел мороженое. Такой вот получился банкет по случаю. Как ни крути, все закончилось гораздо лучше, чем могло бы. И нам заплатили. «Ну что, в отпуск?» «Ага», — ответил Витя. Марина кивнула. «Хорошо отдохнуть». Я доел мороженое и принялся вытирать платком руки. «Будьте на всякий случай на связи». «Будем», — ответила за двоих Марина. «Приятно было в очередной раз поработать вместе», — подвел итог я. «В следующий раз, дай бог, обойдемся без экстрима». «Хотелось бы», — заметил Витя. «Точно», — согласилась Марина. «Да, едва не забыла. Тебя упорно разыскивала в Черногории одна мадам». «Неужто Эсмеральда?» «Точно так. Она же Анжелика Просюк по паспорту. Отловила меня на следующий день на рынке и пристала, как с ножом к горлу. Где можно тебя найти?» «А где я тогда был?» «В отключке». «И что?» Заявила, что ни черта не помнит из того, что произошло накануне, но все равно уверена, что ты лучшее, что было в ее жизни. По-моему, собираться отправляться на поиски тебя в Киргизию. Упс. Эпилог второй. Несколько дней спустя. Социализм — это учет и контроль, в отличие от капитализма, который то же самое по сути. Вот до недавнего времени я скрупулезно вникал в каждую мелкую мелочь собственного бизнеса и постоянно порывался все и сразу проконтролировать. И результат не замедлил сказаться. И весь мой бизнес в Словении, отель и ресторан, стремительно летел под откос, подобно железнодорожному составу оккупантов в результате знакомства с питомцами полковника Старинова, лучшего диверсанта Второй мировой. Первый, поняв неизбежность краха, от меня сбежала бухгалтер. Отчет по результатам работы ресторана за время вашего отсутствия протянула мне файл ТА. Удовлетворенно промычал я. Недурно, недурно. Деньги из России, как вы и говорили, поступили вовремя и в полном объеме. Браво, шеф. Я зарделся от похвалы. Да это было нетрудно. За несколько дней до моего отъезда депутат областного законодательного собрания с Урала, руководитель комитета по противодействию коррупции, несколько перебрал в ресторане со спиртным и принялся вести себя так, как привык, то есть вполне по-скотски. На следующее утро я лично навестил еще не до конца проспавшегося его и выкатил счет. Столько-то за побитые зеркала и посуду, разбитый нос официанта и порванную блузку барменши. И вдвое большую сумму в качестве компенсации морального ущерба. «А не пойти ли тебе?» — весело, вполне по-дружески спросил народный избранник и тут же конкретно пояснил, куда. «Ни гроша с меня не получишь. Свободен». «Как скажете». Я раскрыл принесенный с собой ноутбук и нажал на клавишу. «Не угодно ли взглянуть?» А посмотреть было очень даже на что. Много действий и масса слов. Смысл последних в переводе с матерного на русский заключался в том, что А. Наш герой круто поднялся на борьбе с коррупцией, и Б. Быдло и нищеброды, то есть те, кто бабла не имеет, могут смело проследовать в и на. Ну, взглянул, буркнул тот, и что? А да то, я отключил ноутбук, что если в течение недели искомая сумма не будет в полном объеме, переведена на указанный мной счет, кино уйдет в интернет. Да и хрен бы с ней. Бред за народное дело то ли не слишком испугался, то ли не до конца протрезвел. А еще в законодательное собрание области, политсовет вашей партии, ну и в прессу, конечно. Испугал ежа, молвил тот и тут же пояснил, чем конкретно. Всего вам доброго, я откланялся. Как и следовало ожидать, народный избранник, как только обрел способность соображать, тут же прикинул одну часть тела к другой и решил, что откупиться дешевле. А потраченное бабло он легко и быстро отобьет методом противодействия коррупции и борьбы за справедливость и народное благо. Теперь цифры по гостинице. Я очень постарался не растечься в умильной улыбке. Господи, ну какой же я был молодец и умница, что принял именно ее на работу. Первую, и, как позже выяснилось, единственную, кто откликнулся на мое объявление и соблазнился более чем скромной зарплатой труженика бухгалтерии. Через месяц я сделал ее управляющей, а вскоре падение моего бизнеса в пропасть сначала замедлилось, а потом и прекратилось. А месяца три назад мы вышли в плюс. И какого, простите, черта она до сих пор у меня трудится? С такой внешностью, брюнетка с ярко-синими глазами, папа итальянец, мама словенка. Теа запросто могла бы украшать обложки глянцевых журналов, а с такими мозгами успешно трудиться топ-менеджером транснациональной компании с месячным окладом, превышающим годовую прибыль отелей и ресторана вместе взятых. И... шеф? Да. Я вздрогнул и вернулся в реальность. Извините. Я спросила, что делать с президентским номером. А что у нас с президентским номером? Недавно в нем проживал какой-то странный румын с двумя русскими девушками, явно сестрами. Перед отъездом он забронировал номер на неделю, начиная с завтрашнего дня. Вот только пока не прислал подтверждение. А как фамилия этого румына? Кришан, Василий Кришан. Снимайте бронь.